Остальные трое молодых гениев имперского королевства Бажа начали подливать масла в огонь. Между тем, группа Дуань Линтяня стала центром внимания всех присутствующих до такой степени, что никто не следил за сражениями на других восьми боевых кольцах. ХМПФ. В этот момент раздалось холодное фырканье. Впоследствии, по ветру пролетела фигура и встала на боевом кольце напротив Чан Саня. Лун Юнь. Дуань Линтянь изначально уже собирался подняться на боевое кольцо и раздавить Чан Синя, но он никак не ожидал, что молодой мастер сабли, Лун Юнь, опередит его. Молодой мастер сабли справится с ним, Ло Чжань и Чэнь Ша Шуай немного волновались. «Не беспокойтесь», практически одновременно заговорили Дуань Линтянь и Сули. Впоследствии, они посмотрели друг на друга и посмеялись. Когда они увидели, что Дуань Линтянь и Сули уверенно высказались в отношении Лун Юня, Ло Чжань и Чэнь Ша Шуай успокоились. Хотя они не так давно познакомились с Лун Юнем, Лун Юнь представлял имперское королевство Лазурного леса и делил с ним и радость, и печаль. Они, естественно, надеялись, что Лун Юнь сможет победить. «Похоже, в вашем имперском королевстве Лазурного леса действительно нет никого талантливее ты, кажется, даже моложе молодого мастера меча, не так ли?» Чан Сянь посмотрел на Лун Юня и презрительно усмехнулся. «Я, Чан Сянь, не убиваю безымянных людей. Кто ты такой? Назови свое имя». Один из пяти великих молодых мастеров имперского королевства Лазурного леса, на которого вы все смотрите свысока, молодой мастер сабли, безэмоционально ответил ему Лун Юнь. Молодой мастер сабли. Как только Лун Юнь закончил, на трибунах снова послышались восклицания. Молодой мастер сабли. Похоже, он еще один из пяти великих молодых мастеров имперского королевства Лазурного леса. Интересно, каков ранг этого молодого мастера среди пяти великих молодых мастеров? Многих интересовало именно это. Я слышал о молодом мастере сабли, он занимает последнее место среди пяти великих молодых мастеров, высказался кто-то среди толпы. Что? Последнее место? В их имперском королевстве больше нет никого талантливее? Мгновенно, многие люди были ошарашены. Молодой мастер сабли, ты ухаживаешь за смертью. На высокой платформе Вэй Кунь улыбался как бешеная собака. По его мнению, человек, занимающий последнее место среди пяти великих молодых мастеров, обладал еще меньшей силой, чем молодой мастер меча, но он действительно осмелился подняться на кольцо. Он просто пришел в лапы смерти. Но когда он увидел спокойно сидящего Чимина, его сердце не могло не дернуться, и плохое предчувствие возникло в его сердце. Чан, именно когда он намеревался остановить Чан Синя, он заметил, что тот уже сделал шаг. Молодой мастер сабли, последний из пяти великих молодых мастеров. В то же время, Чан Сянь рассмеялся, его фигура вспыхнула, как вспышка молнии. Если ты переродишься, хорошенько запомни, что тебе не стоит выделяться. Слова Чан Синя, очевидно, говорили, что в его глазах Лун Юнь уже стал мертвым человеком. Ом, тело Чан Сянь вспыхнуло, и духовная сабля, тонкая как крылья цикады, появилась в его руке. Первородная энергия наполнила духовную саблю и устремилась к Лун Юню. В небе над ним возникло еще 4800 силуэтов древних мамонтов к нынешнему силуэту древнего рогатого дракона. Очевидно, в руке Чан Синя была духовная сабля пятого ранга. Шипение. Когда первородная энергия влилась в духовную саблю Чан Саня, нити огненно-красного цвета постепенно переливались внутри нее. Мгновенно, духовная сабля в руке Чан Ксянь покрылась пылающим огнем и, несясь к Лун Юню, над Чан Санем возникло еще 2000 древних мамонтов. Продвинутая сила огня, древний рогатый силуэт дракона взял на себя инициативу и потащил за собой 6800 древних мамонта прямо на Лун Юня. Продвинутая сила огня, лица Ло Чжэня и Чэнь Ша Шуэя помрачнели, поскольку они никогда не ожидали, что Чан Сянь действительно постигнет продвинутую силу огня. За мгновение они покрылись холодным потом, переживая за Лун Юнь, в то время как на высокой платформе, на лице Чимина возникло серьезное выражение. Что касается Вэй Куна, когда он заметил серьезное выражение лица Чимина, то начал смеяться, и его взгляд снова вернулся на боевое кольцо. Казалось, будто он уже видел, как Чан Сань убивает Лун Юня. В то время он мог бы возгордиться и щеголять перед своим старым соперником, Чимином. Неплохо. В этот момент, даже король Юн не удержался и кивнул в знак похвалы. Это вызвало у Вэй Куня еще больший восторг, как будто он принял какие-то возбудители. Думаешь, только ты постиг продвинутую силу? В момент, когда большинство людей думали, что Лун Юнь будет убит Чан Синем, Лун Юнь, наконец, сделал шаг. Первородная энергия на теле Лун Юнь взлетела до небес, и из его руки вырвалась духовная сабля, сопровождаясь влитой в нее первородной энергией и силой сабли. Энергия сконденсировалась в демонический лотос, который полетел в сторону пламенного меча Чан Саня. Бац! Прозвучал огромный взрыв, и демонический лотос, которым обратилась духовная сабля в руке Лун Юня, легко уничтожил огненную саблю. А-а-а! В окрестностях раздался жалкий пронзительный крик, из-за которого большинство людей почувствовали, будто по их спинами прокатились холодные колючки. В мгновение ока пронзительный крик внезапно обмяк. Бац! Под пристальными взглядами всех присутствующих Чан Сянь упал на землю. Восьмой уровень стадии абсолютной пустоты. На нефритовой платформе один из представителей посмотрел на древнего рогатого дракона и древние силуэты мамонта в небе над Лун Юнем и в шоке воскликнул. На некоторое время Лун Юнь стал центром внимания. Лун Юнь, молодой мастер сабли, человек, который занимал последнее место среди пяти великих молодых мастеров имперского королевства Лазурного леса. Он мгновенно убил сильнейшего молодого гения имперского королевства Божа одним ударом сабли, полагаясь на свою культивацию восьмого уровня стадии абсолютной пустоты, продвинутую силу сабли и духовную саблю пятого ранга. Глава 582. Барьер из сабель. Нет, это невозможно. На нефритовой платформе Вэйкунь и другой представитель встали. Они оба тупо смотрели на Лун Юня на боевом кольце и не хотели верить, что все это было правдой. Среди пяти молодых гениев, пришедших в этот раз из имперского королевства Божа, Чан Сянь был самым сильным. Его культивация была на седьмом уровне стадии абсолютной пустоты, он постиг продвинутую силу огня и даже обладал духовной саблей пятого ранга. Однако при всем этом его все равно убили. Самое главное, Чан Сянь был убит членами имперского королевства Лазурного леса. Из-за этого ему было трудно выдержать все это в своем сердце. Из-за редкой минеральной жилы на общей границе между их двумя имперскими королевствами, они давным-давно помирились с имперским королевством Лазурного леса. Даже до такой степени, что каждые 20 лет оба имперских королев проводили боевое соревнование среди молодых гениев. Победитель получал права на разработку минеральной жилы. В течение многих лет право на разработку все время получали они. Поэтому в глазах имперского королевства Божа, члены имперского королевства Лазурного леса считались мусором, который они могли в любой момент растоптать. Сегодня молодой гений имперского королевства Лазурного леса убил сильнейшего молодого гения их имперского королевства Божа одним ударом сабли, и он никак не хотел принимать подобное. Как это могло быть возможно? Чан Сань был убит одним ударом сабли. Восьмой уровень стадии абсолютной пустоты. Восьмой уровень стадии абсолютной пустоты на самом деле родился в молодом поколении имперского королевства Лазурного леса. Три оставшихся молодых гениев из имперского королевства Божа смотрело на происходящее крайне неприглядными лицами. Они с ужасом смотрели на Лун Юня. Продвинутая сила сабли. Дуань Лин Тянь смотрел на него прищурившись, и сосредоточив на нем свой взгляд, его сердце переполнял шок. Хотя он с давних пор морально к этому подготовился, но все равно испытал шок. Кроме того, на этот раз он использовал духовную саблю пятого рога. Похоже, год назад он скрывал свою силу во время конкурса молодых гениев в имперском королевстве Лазурного леса. Подумал про себя Дуань Лин Тянь. Он все еще помнил, что духовная сабля, которую в тот день использовал Лун Юнь, была лишь шестого ранга. Похоже, что мы уже оказались далеко позади Лун Юня. Ло Чжань посмотрел на Чэнь Шаошуэя с горькой улыбкой на лице. «Безумный молодой мастер, твоя сила огня прорвалась до продвинутого уровня?» — спросил Чэнь Шаошуэй. «Еще нет». Ло Чжань покачал головой и вздохнул. «В настоящее время, среди всех нас, я стал самым слабым», — вздохнул Ло Чжань. Он, безумный молодой мастер, был сильнейшим среди пяти великих молодых мастеров имперского королевства Лазурного леса. Но сейчас его уже превзошли Чэнь Шаошуэй и Лун Юнь, которые были в самом конце среди пяти великих молодых мастеров, и такое осознание вызывало у него сильный некомфорт. «Все вы трое выходите на ринг вместе». Лун Юнь стоял на боевом кольце, а его сабля лежала горизонтально перед ним, и его свирепый взгляд выстрелил в оставшихся трех молодых гениев имперского королевства Божа. Трое против одного. Мгновенно окрестности разразились шумом. «Это молодой мастер сабли высокомерен. Он высокомерен, потому что обладает на то квалификацией. Если бы там стоял другой человек, Я боюсь, что они даже не смогли бы победить Чан Саня из Имперского Королевства Бажа. ТЦ эта тройка молодых гениев Имперского Королевства Бажа побледнела. Похоже, они не осмелятся подняться на арену. Разве ты не слышал, что сказал ранее Чан Сянь? Он был сильнейшим в молодом поколении Имперского Королевства Бажа. Даже он был убит, а ты все еще рассчитываешь на них, окружающая толпа зрителей оживленно обсуждала. Эти слова вошли в уши трех молодых людей из Имперского Королевства Бажа, заставив их дрожать, как будто их ударила молния. Но столкнувшись с вызовом Лун Юня, они молчаливо решили не предпринимать никаких действий. Их ноги словно налились свинцом, и они не могли сдвинуться даже на шаг. Если бы за ними кто-то сейчас внимательно наблюдал, то несомненно заметил, что каждый из них сейчас сильно дрожал. Что за шутка? Даже Чан Сань был убит, что говорить о них? Все трое имели лишь силу шестого уровня стадии абсолютной пустоты и понимали только силу в полушаге от продвинутого уровня. Несмотря на то, что каждый из них имел духовное оружие пятого ранга, они чувствовали, что даже объединив силы, они не смогут сравниться с Лун Юнем. Мусор. Холодно и презрительно фыркнул Лун Юнь. Ха-ха. Вэй Кунь, похоже, твои ребята простые трусы. Они даже не осмеливаются втроем наброситься на одного. На нефритовой платформе Чи Мин перевел взгляд на Вэй Куна и отправил ему в уши самодовольную голосовую передачу. Лицо Вэй Куна опустилось, но ему нечего было сказать в ответ. На этот раз их имперское королевство Бажа потеряло много репутаций. Вы трое позже подниметесь на другое боевое кольцо и постарайтесь спровоцировать тех двоих из имперского королевства Лазурного Леса. Что касается более старшего из них, не обижайте его. Передача «Голос Вэй Куна» вошел в уши из оставшихся трех молодых гениев. Хаэм, в следующий момент, когда Дуань Линтянь лениво болтал с Сули, он вдруг почувствовал, как три горящих взгляда устремились на него и Сули. Дуань Линтянь, похоже, члены имперского королевства Бажа приняли нас за спелую хурму, которую легко раздавить, улыбнулся Сули. Это будет зависеть от того, смогут ли они раздавить нас, улыбнулся в ответ Дуань Линтянь. Поскольку мусор из имперского королевства Бажа не смеет подниматься, тут есть кто-нибудь, что желает сразиться со мной, громко крикнул Лун Юнь. Позволь мне. Прямо в этот момент фигура, которая была похожа на ветер, вспыхнула, чтобы подняться на боевое кольцо. Это был молодой человек около 35 лет, его лицо было так же красиво, как нефритовое украшение, и он прямо встал посреди арены, демонстрируя свою прямую осанку. Молодой человек был одет в мантию ученого и держал в руке веер. Этот веер не был обычным. Он имел структуру веера, но ее не покрывала никакая ткань. Духовное оружие пятого ранга. Дуань Линтянь поднял брови, когда опознал уровень оружия в руке парня. Клан Гао имперского города империи Черного Камня, Гао Юйхай. Молодой человек, одетый в костюм ученого, посмотрел на Лун Юня и слегка улыбнулся ему. «Имперское королевство Лазурного Леса, Лун Юнь», — равнодушно ответил Лун Юнь. «Пожалуйста». Гао Юйхай стоял прямо и даже встретившись взглядом с Лун Юнем, он ни капли не пошатнулся. «Это молодой мастер Юйхай. Молодой мастер Юйхай такой красивый. Молодой мастер Юйхай, я люблю тебя». Окружающая толпа тут же взорвалась громкими криками. Кричали одни женщины и даже некоторые вдовы. Внешность этого Гао Юйхая действительно лжива. Хмыкнул Чэнь Шаошуай. «Молодой мастер меча, почему мне кажется, будто ты ему завидуешь?» Улыбнулся Лоч Жань. «Молодой мастер меча, вероятно, ревнует к нему». Дуань Линтянь объявил истину единственным замечанием. «Я ревную», Чэнь Шаошуай закатил глаза. «Я не буду обращать на вас внимания, на боевом ринге». Свист. Лун Юнь решил ударить первым и получить преимущество. Его тело загорелось, и он словно превратился в свирепого тигра и набросился на Гао Юйхая. Гао Юйхай осмелился выйти на ринг, а это значило, что он был уверен в собственных силах. Поэтому Лун Юнь не смел недооценивать его. Демоническая техника лотоса. Происхождение энергии на 5 классов дух сабля в Лун Юнь руки сначала взлетело, тогда сошелся превращаться в демоническую лотоса, который был бы лютый кровавый тигр, открыл рот, чтоб Гао Юйхай. Лун Юнь использовал всю свою силу в первом же ударе. Его первородная энергия на 8 уровне стадии абсолютной пустоты полностью вырвалась, включая его продвинутую силу сабли и духовное оружие пятого ранга. В небе над ним сформировался древний рогатый дракон и более 8200 древних мамонтов. С другой стороны, улыбка на лице Гао Юйхая оставалась сдержанной. Свист. В следующий момент Гао Юйхай сделал свой ход. Он на самом деле решил подойти и перехватить атаку Лун Юня, и ударил в ответ веером, переполненным яростной первородной энергией. Он напрямую атаковал демонический лотос Лун Юня. В небе появился древний рогатый дракон и более 8200 древних мамонтов. Продвинутая сила сабли. Дуэн Лин Тянь не был удивлен, что Гао Юйхай проявил силу на восьмом уровне стадии абсолютной пустоты. Но Дуэн Лин Тяня удивился именно проявленной им силе. Это на самом деле это была именно продвинутая сила сабли. Сила сабли Гао Юйхая безупречно слилась с веером в его руке, и, казалось, будто его веер превратился в полумесяц, который столкнулся с демоническим лотосом. Ляск! Прозвучал резкий, пронзающий уши звук столкновения металлического оружия. Люди среди зрителей с относительно более низкой культивацией почувствовали пронзительную боль в барабанных перепонках, и их лица резко задрожали. Бац! Безграничная первородная энергия и силы сабли яростно столкнулись друг с другом. Мгновенно воздух, казалось, был полностью высосан. От места столкновения в разные стороны от центра вылетело огромное количество воздушного потока, и волны сильных ветров рябью понеслись во все стороны. Одежда на ближайших людях разорвалась в клочья, но никто среди присутствующих не обратил на это внимания. Взгляды всех спустились на боевое кольцо, поскольку им всем было любопытно узнать исход битвы. На боевом ринге после столкновения два человека сразу отскочили друг от друга. Лун Юнь сделал два шага назад, в то время как Гао Юйхай сделал пять шагов назад. От тела Лун Юня исходили пряди слабой энергии сабли, которые постепенно возвращались обратно в его тело. Защитный боевой навык земного ранга. Ошарашенно осознал Дуэнь Лин Тянь: «Я признаю свое поражение». Тем временем, Гао Юйхай признала поражение. Он признал поражение, разве они не были равны? Окружающая толпа зрителей подняла шум и не могли поверить в услышанное. В их глазах, Лун Юнь и Гао Юйхай обладали одинаковой силой. Гао Юйхай признала свое поражение всего за один ход. Что здесь происходит? Я искренне убежден в силе молодого мастера сабли, но мне интересно, какой защитный боевой навык земного ранга ты использовал? Искренне спросил Гао Юйхай у Лун Юня. Защитный боевой навык земного ранга? Из-за слов Гао Юйхая окружающая атмосфера мгновенно стихла. Некоторое время взгляды каждого опускались на Лун Юня. Защитный боевой навык земного ранга. Обычно, защитные боевые навыки земного ранга могли применять только практики, постигшие или силу земли, или концепцию земли. Конечно, существовало небольшое количество защитных боевых навыков земного ранга, которые могли выполнять практики, познающие другие виды силы или концепции, но такие навыки встречались чрезвычайно редко. Хотя они и уступали по защитным потенциалу боевым навыкам, выполняемыми с использованием силы земли и концепции земли, их силы хватало, чтобы получить преимущество перед противником аналогичной силы. Прямо как и сейчас сделал Лун Юнь. «Барьер из сабель», — равнодушно произнес Лун Юнь. «Барьер из сабель я запомню». Гао Юйхай кивнул, а затем он спустился с боевого кольца. Несмотря на то, что он проиграл с минимальным перевесом. «Барьер из сабель», — от услышанного он поднял брови. «Он немного похож на барьер железных клинков, который Цзи Фэн выполнил в тот день, но барьер железных клинков Цзи Фэна это всего лишь защитный боевой навык низкого ранга. Этот барьер из сабель Лун Юня должен быть защитным боевым навыком высокого ранга». Глава 583. Концепция меча. Я никогда не думал, что этот молодой мастер культивировал защитный боевой навык земного ранга. Он не похож на обычный защитный боевой навык земного ранга. Если это был бы боевой навык низкого ранга, то даже развив его до стадии совершенства, он не смог бы противостоять атаке молодого мастера Гао. Культивирование защитного боевого навыка земного ранга с силой земли или концепцией земли – это путь королей. Использование другой силы или концепции для культивирования защитного боевого навыка земного ранга в конце концов не даст такой защиты. Защитный боевой навык земного ранга, культивируемый этим молодым мастером сабли, скорее всего, является боевым навыком среднего или высокого ранга. Окружающая толпа зрителей оживленно обсуждала. Даже представители различных сил и имперских королевств стали серьезными. Хотя защитные боевые навыки низкого земного ранга, выполняемые с помощью других сил и концепций, встречались редко. Если такой демонстрировал один, остальные начинали задумываться о методах его получения. Но этот защитный боевой навык не был полезен боевым мастерам, чья сила приближалась к стадии посвящения пустоты или к стадии толкования пустоты и выше. Выполнив его, Подобный барьер выглядел бы не прочнее листа бумаги перед противниками того уровня силы. Защитный боевой навык среднего или высокого ранга отличались. Защитный боевой навык среднего уровня земного ранга был чрезвычайно полезен в боях между экспертами стадии посвящения пустоты. Конечно, если боевой мастер на седьмом уровне стадии посвящения пустоты или выше использовал всю свою силу, он мог практически игнорировать подобный защитный навык. Что касается защитного боевого навыка земного ранга высокого уровня, то он значительно помогал, пока эксперт не перешагивал порог седьмого уровня стадии толкования пустоты. Некоторое время многие люди пристально смотрели на Лун Юня взглядами, наполненными завистью, ревностью и жадностью. Все это потому, что Лун Юнь ранее продемонстрировал этот защитный боевой навык земного ранга. На остальных 8 боевых кольцах по-прежнему было шумно. 8 мастеров боевых колец непрерывно менялись, и сила мастера кольца становилась все сильнее и сильнее, в то время как боевому кольцу, мастером которого сейчас являлся Лун Юнь, никто не бросал вызов. Дуань Лин Тянь. Горящий взгляд Лун Юня вперился в Дуань Лин Тяня, а его глаза явно говорили о его горящем боевом намерении. Но с самого начала и до конца, Дуань Лин Тянь совершенно не собирался обращать на него внимание. Между тем, один из 3 оставшихся молодых гениев имперского королевства Бажа победил мастера боевого кольца на одном из других боевых колец и встал на его место. «Ты, и ты осмелитесь ли сразить со мной?» Молодой гений из имперского королевства Бажа взглянул на Дуань Лин Тяня, а затем на Сули и прокричал громким голосом. Мгновенно, как и ожидалось, с трибун прозвучали освистывания. Члены имперского королевства Бажи решили выделиться, раздавив спелую хурму. Среди 5 молодых гениев имперского королевства Лазурного леса, кроме молодого мастера сабли и молодого мастера меча, остальные 3 не сражались, один из них самый старший среди них и скорее всего он сильнейший среди 5 великих молодых мастеров. Те 2 скорее всего не из 5 великих молодых мастеров. Одному из них кажется 27 или 28 лет, а младший выглядит всего на 25. Окружающая толпа зрителей оживленно обсуждала. Многие иронизировали выбору молодого гения из имперского королевства Бажа. «Сули, он хочет бросить нам вызов. Ты пойдешь первым или я?» Дуань Лин Тянь посмотрел на Сули и спросил с улыбкой. «Я пойду», — сказал Сули и, вскочив на боевое кольцо, встал напротив молодого гения из имперского королевства Бажа. «Ты один из 5 великих молодых мастеров?» — спросил у Сули молодой гений из имперского королевства Бажа. «Нет», — Сули равнодушно произнес. Молодой гений из имперского королевства Бажа вздохнул с облегчением, и кровавый блеск возник в его глазах. «Тогда не надейся вернуться живым. Ты хочешь убить меня?» Убийственный блеск мелькнул в глазах Сули. «Конечно», — как само собой разумеющее ответил молодой гений из имперского королевства Бажа. Когда Дуань Лин Тянь услышал его слова, то с жалостью посмотрел на него. «Этот парень, простой боевой мастер 6 уровня стадии абсолютной пустоты, хотел убить Сули. Это будет зависеть от того, хватит ли у тебя способностей». Сули не рассердился, а вместо этого усмехнулся, а в его глазах заблестело уже явное убийственное намерение. ХМПФ. Молодой гений из имперского королевства Бажа холодно фыркнул, а затем на молниеносной скорости устремился к Сули. Первородная энергия хлынула из его тела и устремилась к духовному оружию 5 ранга, содержа в себе нежную энергию синего цвета, полушаг от продвинутой силы воды. В небе над ним сформировался силуэт древнего рогатого дракона в сопровождении 2300 древних мамонтов, которые направились к Сули. 6 уровень стадии абсолютной пустоты. Духовное оружие 5 ранга. «Умри!» — громко закричал молодой гений из имперского королевства Бажа. Набрасываясь на Сули, он хотел убить его с одного удара. Когда он оказался на чрезвычайно малом расстоянии, Сули сделал шаг. Первородная энергия запульсировала на его руке, мгновенно сформировав лезвие в 3 фута длиной, а энергия, которая мерцала на лезвии меча, выглядела очень острой. Наряду с бушевавшей энергией Сули над ним сформировался древний рогатый дракон и более 2000 древних мамонтов. 9 уровень стадии абсолютной пустоты. Мгновенно, кто-то воскликнул в шоке. Один камень вызвал 1000 пульсаций. Только сейчас присутствующие поняли, что Сули не использовал ни силу, ни духовное оружие. Он использовал чистую первородную энергию. Такая сила была признаком 9 уровня стадии абсолютной пустоты. Настолько силен. В настоящее время молодые гении различных держав и имперских королевств, в том числе молодые гении, ожесточенно сражающиеся на других 8 аренах, прекратили битвы и тупо смотрели на явление в небе над Сули. Девятый уровень стадии абсолютной пустоты. Это Цули. Выражения лиц Чимина и принца Шен резко изменились. Бац. Представитель императорского королевства Божа, Вэй Кунь, слегка сжал руку и сломал подлокотник кресла, но он даже не заметил этого. Он боевой мастер девятого уровня, признай свое поражение. В то же время, Вэй Кунь поспешно послал голосовое сообщение в уши своего молодого гения. Но успеет ли он вовремя? Свист. На боевой арене, как только Сули сконцентрировал свою первородную энергию в лезвие в 3 фута длиной, он быстро ударил им вниз. В этот момент пряди предельно острой ауры резко вытянулись на мече в руке Сули. Свист. В этот момент другой древний рогатый дракон появился в небе. Бах. В то же время, трехфутовый энергетический клинок Сули опустился на поверхность арены и сам себя отправил в полет отталкивающей силой, с легкостью уворачиваясь от атаки молодого человека имперского королевства Божа. В следующий миг, Сули оказался за молодым гением из имперского королевства Божа. Я признаю, тем временем, он уже получил передачу голоса Вэй Куня и, открыв рот, намеревался признать поражение. Но у него не было возможности сказать слово «поражение». Вжик. Энергетическое лезвие в 3 фута длиной пронзило его спину. Бац. Свежая кровь яростно выстрелила из груди и спины молодого человека, и все его тело упало в лужу крови. Подергавшись несколько секунд, его тело полностью лишилось всяких признаков жизни. Мертв. Но кроме немногих людей из имперского королевства Божа, ни у кого не было времени обратить внимание на его жизнь или смерть. Взгляды большинства людей одновременно опустились на арену, на двух древних рогатых драконов и 2000 древних мамонтов в небе над молодым человеком в красном. Первый. Концепция меча первого уровня. Боевой мастер девятого уровня стадии абсолютной пустоты, который не использует духовное оружие, но уже получил дополнительную силу одного древнего рогатого дракона. Этот молодой человек в красном из имперского королевства Лазурного леса понял концепцию меча первого уровня. Этот молодой человек в красном уже на полпути к стадии посвящения пустоты, и он даже сможет прорваться к стадии посвящения пустоты до начала боевых соревнований между 10 династиями. Он наверняка займет одно из 10 мест. Окружающая толпа зрителей оживленно обсуждала. Сила Сули потрясла их, еще не 30, но уже на 9 уровне стадии абсолютной пустоты постиг концепцию меча первого уровня, произнес король Юн. «Ты, как тебя зовут?» – спросил король Юн, когда его взгляд опустился на Сули. Мгновенно, многие из присутствующих молодых гениев посмотрели на Сули с завистью. В конце концов, не каждый мог заставить короля Юна первым спросить твое имя. Сули. На боевом кольце Сули кивнул королю Юну и ответил невысокомерно, несмиренно. Сули, я запомню тебя. Король Юн слегка улыбнулся и любезно кивнул Сули. Увы, почитаемый старейшина Вэй, мне искренне жаль. Эти малыши слишком импульсивны и не умеют сдерживаться. Чи Мин посмотрел на Вэй Куна и покачал головой. Затем он вздохнул, и он сказал ему через голосовую передачу: «Почему бы тебе не взять оставшихся двух молодых гениев твоего имперского королевства Божа и не уйти? По крайней мере, двое смогут вернуться». Чи Мин. Тело Вэй Куна вздрогнуло, и он затрясся от гнева. Его лицо покраснело, а его глазные яблоки, казалось, собирались расколоться, и он почти выплюнул полный рот крови. Оставшиеся два молодых гения из имперского королевства Божа смотрели друг на друга и видели лишь ужас. Между тем, никто не поднялся на боевое кольцо Сули. Две великих молодых гениев из имперского королевства Лазурного леса заняли две арены из 9. Можно сказать, что имперское королевство Лазурного леса стало центром внимания. Да, два монстра на самом деле пришли из такого маленького имперского королевства. Если ничего неожиданного не произойдет, они оба получат по месту и отправятся в династию Дархан. Многие люди благосклонно смотрели на Сули и Лун Юня. Время молча пролетело незаметно. Ло Чжань и Чэнь Ша Шуай последовательно поднялись к другим боевым кольцам. Но, к сожалению, с их силой, они не смогли стать мастерами арен. Дуэнь Лин Тянь, скорее всего, мы не сможем занять место среди 10, все будет зависеть от тебя, Сули и Лун Юня. Вздохнул Ло Чжань. Неудивительно, что они говорят, что экспертов так же много, как облаков в империи. Я изначально думал, что после того, как я прорвался к 6 уровню стадии абсолютной пустоты, моя сила уже может считаться неплохой. Но теперь, если человек не обладает культивацией на 7 уровне стадии абсолютной пустоты или выше, ему будет чрезвычайно трудно стать одним из мастеров арены. Согласился с ним Чэнь Шаошуай. Вам обоим не стоит расстраиваться, кроме Сули и Лун Юня. Все эти боевые мастера на седьмом уровне стадии абсолютной пустоты, но и старше вас обоих. Когда вы оба достигнете их возраста, вы станете сильнее их», — утешал их Дуань Лин Тянь. Глава 584. Дуань Лин Тянь поднимается на арену. Ло Чжань и Чэнь Ша Шуай кивнули, когда услышали слова утешения Дуань Лин Тяня, но все равно печально улыбались. Дуань Лин Тянь заметил унылые настроения Ло Чжаня и Чэнь Ша Шуая. Дуань Лин Тянь вздохнул, когда осознал, что его утешение не возымело никакого эффекта, и он послал голосовую передачу в уши Чэнь Ша Шуая и Ло Чжаня. «Вы оба не должны принижать себя независимо от того, Сули, Лун Юнь или я, это все потому, что мы блуждаем снаружи и случайно сталкиваемся с подарками судьбы, которыми мы обладаем сегодня. Если бы не столкнулись с этим, то не смогли бы сравниться с вами двумя», — медленно говорил Дуань Лин Тянь. Когда Ло Чжань и Чэнь Ша Шуай услышали слова Дуань Лин Тяня, их первоначально тусклые глаза резко загорелись. Случайные встречи. Они оба посмотрели друг на друга и увидели молчаливое понимание в глазах друг друга. Но Дуань Лин Тянь этого совсем не заметил. Вскоре взгляд Дуань Лин Тяня опустился на одного из оставшихся двух молодых гениев имперского королевства Божа. Этот человек поднялся на боевое кольцо и сражался с боевым мастером шестого уровня стадии абсолютной пустоты. В конце концов, он одержал победу. Но Дуань Лин Тянь полностью увидел его раскрытые способности. Шестой уровень стадии абсолютной пустоты. Полшага от продвинутой силы. Духовное оружие пятого ранга. Малыш из имперского королевства Лазурного леса, среди вас пятерых, кажется, только ты не поднимался на арену. Ты ведь не занял место, просто чтобы прийти и посмотреть, верно? Молодой гений из имперского королевства Божа стоял на боевом кольце и провоцировал Дуань Лин Тяня. Ты осмелишься выйти на ринг и сразиться со мной? Это заставило всех, кто намеревался подняться на боевое кольцо и сразиться с ним, застыть в ожидании. Они хотели посмотреть шоу. На некоторое время Дуань Лин Тянь стал центром внимания. Этот молодой человек, один из пяти молодых гениев имперского королевства Лазурного леса, но до сих пор он не выходил на ринг. Он выглядит примерно на 25 лет, и он даже моложе Сули. Члены имперского королевства Божа любят разбираться со спелой хурмой. Ха-ха. Они приняли Сули за спелую хурму, я чуть не умер от смеха. Интересно, обладает ли этот молодой человек природным талантом и способностью к пониманию, как Сули? Мне так не кажется. Даже в нашей империи Черного Камня никто не достиг понимания Сули. Окружающая толпа зрителей оживленно обсуждала. Под пристальными взглядами всех присутствующих Дуань Лин Тянь двинулся и, превратившись в порыв ветра, поднялся на боевое кольцо и встал напротив молодого гения из имперского королевства Божа. С другой стороны, увидев, что Дуань Лин Тянь без колебаний поднялся на боевое кольцо, юноша из имперского королевства Божа ощутил некоторую неуверенность. Он первоначально думал, что Дуань Лин Тянь не посмеет подняться на боевое кольцо, и думал, что сможет просто продолжить унижать его. «Что, сожалеешь, что спровоцировал меня?» Дуань Лин Тянь посмотрел на молодого человека и усмехнулся. Выражение молодого человека слегка исказилось. Он действительно сожалел, но мог ли он говорить об этом? Мог ли он позволить себе потерять это лицо? «Как насчет этого, я дам тебе шанс?» Дуань Лин Тянь метнул взгляд в последнего человека из имперского королевства Божа. «Ты тоже поднимайся. Я брошу вызов вам обоим». Закончил говорить, Дуань Лин Тянь сделал акцент на последнем слове. «Конечно, если вы оба не осмелитесь, то можете просто признать поражение». Дуань Лин Тянь ярко улыбнулся, будто он был уверен, что два молодых человека из имперского королевства Божа признают свое поражение. «ХМПФ, шути, шути». На высокой платформе Вэй Кунь холодно фыркнул, а затем посмотрел на Дуань Лин Тяня с выражением, которое, казалось, говорило: «Я уже видел твои трюки». Было две причины, по которым Вэй Кунь мог так думать. Сначала он увидел, как Чи Мин нахмурился. Во-вторых, он не думал, что молодой человек, которому внешне было около 25 лет, будет настолько силен. «Хуан Дун, Ху Вэй, раз он настаивает на смерти, то вы оба должны должным образом исполнить его желание». Он послал голосовую передачу своим двум подопечным. Два молодых гениев из имперского королевства Божа вздохнули с облегчением, когда услышали: «Вэй Кун, раз ты хочешь судиться со смертью, то я и Ху Вэй поможем тебе». Молодой человек за пределами боевого кольца, Хуан Дун, взлетел и опустился на боевое кольцо, встав плечом к плечу с Ху Вэем напротив Дуань Лин Тяня. подождите». В этот момент раздался звонкий голос с высокой платформы. Это был Чи Мин. Он посмотрел на короля Юна и заговорил с серьезным выражением лица. «Король Юн, эти двое молодых людей из имперского королевства Бажа собираются сразиться против одного, но это идет против правила отбора, верно, Чи Мин?» Король Юн даже не заговорил, а Вэй Кунь уже не смог сдержаться и начал насмехаться над ним. «Ранее все присутствующие ясно слышали, твой человек сам вызвался сразиться одним против двух моих подопечных. И теперь, ты хочешь забрать его слова? Ты уважаешь короля Юна?» – праведно говорил Вэй Кунь. «Начинайте». Король Юн, наконец, высказал слово и просто махнул рукой, давая согласие двум молодым гениям из имперского королевства Бажа сражаться против Дуань Лин Теня. Как и сказал Вэй Кунь, это началось с члена имперского королевства Лазурного Леса. Раз уж кто-то произнес такие слова, то должен заплатить за них. Чи Мин сел обратно, а выражение его лица было чрезвычайно неприглядным. Дуань Лин Тянь посмотрел на Чи Мина и был слегка сбит с толку. «Что делает заместитель декана Чи? Неужели он не доверяет мне?» Прямо в этот момент, Дуань Лин Тянь, воспользуйся возможностью. Пока они оба не знают твоих способностей, убей их, прежде чем они признают поражение. Возбужденная передача голоса вошла в уши Дуань Лин Тяня. «Заместитель декана Чи, вы...» Дуань Лин Тянь был ошарашен. Он понял, что это говорил именно Чи Мин. Но Чи Мин на высокой платформе, казалось, выглядел совсем не на такую настройку. В мгновение ока Дуань Лин Тянь понял. Чи Мин намеренно испугался за него, чтобы два члена имперского королевства Бажа остались на арене. Он действительно хитрый старый лис, подумал про себя Дуань Лин Тянь. «Малыш из имперского королевства Лазурного Леса, мы отправим тебя прямо сейчас». Ху Вэй и Хуан Дун злорадно улыбнулись и устремились к нему. В момент атаки они использовали все свои способности. Шестые уровни стадии абсолютной пустоты. Полшага от продвинутой силы. Духовное оружие пятого ранга. Свист, свист. Две фигуры, быстрые как ветер, вспыхнули и словно превратились в двух ядовитых змей, желающие откусить от Дуань Лин Теня по кусочку. Как будто они не остановятся, пока не закусают Дуань Лин Теня до смерти. Идиоты. Дуань Лин Тянь холодно улыбнулся, и тусклый свет появился в глубине его глаз. Тысячи иллюзий. Духовная сила Дуань Лин Теня мгновенно слилась с его клеймом души, и он применил доступный только ему одному навык души. Иллюзорное пространство мгновенно окутало Хуан Дуна и Ху Вэ, в то время как Дуань Лин Тянь вместо этого продолжал стоять на месте, не двигаясь, как гора. Этот молодой гений из имперского королевства Лазурного Леса сошел с ума, неужели он ищет смерти? Окружающая толпа зрителей была ошарашена, когда они увидели, что Дуань Лин Тянь не сделал ни малейшего движения, когда он столкнулся с объединенной атакой двух молодых людей из имперского королевства Бажа, и все они чувствовали, что Дуань Лин Тянь скоро умрет. Но в следующий момент они все были одновременно ошеломлены. Небеса, что я вижу? Под пристальными взглядами всех присутствующих, атаки Ху Вэя и Хуан Дуна на самом деле развернулись и ударили в сторону в тот самый момент, когда должны были уже опуститься на тело Дуань Лин Тяня. Хуан Дун и Ху Вэй развернулись влево и вправо соответственно. Они попросту ударили по воздуху, как будто они сошли с ума. За это время, помимо членов из имперского королевства Лазурного Леса, которые морально уже были готовы к подобному, все присутствующие, включая короля Юна, опешили. Чрезвычайно большая центральная площадь имперского полнилась огромным количеством людей, но в этот момент стало ужасно тихо, и слышались только глубокие вздохи и ахи вокруг. Что это за способность? Король Юн первым оправился от шока, и с серьезным выражением лица спросил. У этих двух молодых гениев имперского королевства Бажа проблемы с головой, они на самом деле атакуют воздух сумасшедшие. Окружающая толпа зрителей постепенно оправилась от шока. На высокой платформе Вэй Кунь и другие представители сидели с крайне неприглядными выражениями. Хуан Дун, Ху Вэй, что вы двое делаете? Передача голоса Вэй Куня пронзила уши Хуан Дуна и Ху Вэя, но они оба, казалось, совершенно не слышали его и продолжали делать все возможное, атакуя воздух. Когда Вэй Кунь инстинктивно посмотрел на Чи Мина, он заметил, что тот смотрит на него в ответ. В этот момент на лице Чи Мина не было ни капли беспокойства. Вэй Кунь внезапно понял, что Чи Мин нагло обманул его. «Смотрите, они сражаются друг с другом». Внезапно кто-то выкрикнул из толпы. Вэй Кунь оглянулся. Он увидел, что два его подопечных начали атаковать друг друга с покрасневшими от ярости глазами. «Может ли кто-нибудь сказать мне, что происходит?» Когда он увидел, что Хуан Дун и Хувей делают все возможное и в полную силу атакуют друг друга. Вэй Кунь понял, что рано или поздно они сами поубивают друг друга, и чувствовал, что он был на грани потери рассудка. Особенно, когда он посмотрел на молодого человека в фиолетовом из имперского королевства Лазурного леса, который просто стоял сбоку и неторопливо наблюдал за шоу. Пу, жизненная энергия и кровь Вэй Куня взбудоражились, и он так сильно разозлился, что выплюнул полный рот крови. «Король Юн, я признаю поражение от их имени». Вэй Кунь посмотрел на короля Юна и, потеряв немного самообладания, первым обратился к королю Юну. Вэй Кунь ни капли не сомневался, что если это продолжится, то все пять самых выдающихся молодых гениев его имперского королевства умрут. Это позволительно только в том случае, если они сами признают поражение, таковы правила. Равнодушно ответил король Юн. Тело Вэй Куна затряслось, а его глаза покраснели. Хуан Дун, Ху Вэй, вы оба, прекратите. Заметив, что голосовые передачи были бесполезны, Вэй Кунь громко закричал, желая привести их обоих в чувство. Но, к сожалению, Хуан Дун и Ху Вэй все равно не слышали его и продолжали сражаться друг с другом. Вскоре они оба покрылись травмами. Бац! Наконец, Хуан Дун заметил изъян и убил Ху Вэя. Но к тому времени он уже сам едва стоял на ногах. Ха-ха-ха-ха, члены из имперского королевства Лазурного леса ничего из себя не представляют. Хуан Дун встал прямо и громко рассмеялся в небо. Его смех быстро подавил крикливый шум арены, заставив всех вокруг погрузиться в смертельную тишину. Через короткое мгновение, этот Хуан Дун действительно сошел с ума, он думает, что убил человека из имперского королевства Лазурного леса. Похоже, он действительно сошел с ума. Многие люди посмотрели на Хуан Дуна странным взглядом. На высокой платформе Вэй Кунь был снова разгневан до такой степени, что выплюнул полный рот крови, и его тело начало сильно дрожать. Что именно происходило? Почему такое произошло? Глава 585. Чжуннань. Ха-ха-ха-ха. Смех Хуан Дуна полностью подавил разговоры окружающих зрителей. Под пристальными взглядами всех присутствующих Дуань Лин Тянь сделал жест рукой. Он медленно поднял руку и указал. Мгновенно. Свист. Сила, сжатая в форму из первородной энергии, сопровождаемая древним рогатым драконом, угрожающе просвистела и пронзила место между бровями Хуан Дуна. Пу. Раздался едва слышимый звук, и кровавая дыра появилась между бровями Хуан Дуна, прежде чем тот жестко упал на землю и перестал проявлять всякие признаки жизни. Он был мертв. Теперь все пять великих молодых гениев имперского королевства Божа погибли. На высокой платформе представители имперского королевства Божа яростно взирали на арену, а их тела сильно дрожали. Все пять молодых гениев их имперского королевства Божа умерли. Более того, молодые гении умерли на их глазах. Каждый из этих пять человек были будущими столпами их имперского королевства. Чимин. Под влиянием своего стыда и ярости, Вэй Кунь посмотрел на Чимина и заговорил жестоким голосом. «Это ты, это все из-за тебя, все это потому, что ты намеренно выкопал яму и заставил меня прыгнуть в нее. Это ты стал причиной их смерти. Это ты». Когда он услышал передачу голоса Вэй Куна, Чимин медленно повернулся и посмотрел на Вэй Куна, как на идиота. «Вэй Кунь, даже если я выкопаю яму, прыгнуть в нее или нет, твой выбор, верно? Теперь ты все еще хочешь взвалить всю ответственность на меня? Сначала хорошенько подумай, как ты объяснишь это императору своего имперского королевства Божа, как только вернешься, ха-ха-ха». Голос Чимина наполнился приподнятым смехом. В прошлом, из-за конкуренции руду между двумя имперскими королевствами, хотя они и не воевали, но всегда походили на огонь и воду. Они не желали ничего, кроме как уничтожить другого и отпраздновать после. Сейчас, когда он увидел, что все пять самых выдающихся молодых гениев имперского королевства Божа умерли, Чимин испытывал большую радость. Более того, по мнению Чимина, все это было потому, что Вэй Кунь и его пять молодых гениев сами спровоцировали их. В противном случае исход мог бы быть не таким. Как говорится, не заходите слишком далеко, ведь когда что-то делаете, всегда имеется момент повернуть назад. Члены имперского королевства Божа, очевидно, не понимали проповедь этих слов. Седьмой уровень стадии абсолютной пустоты. Тем временем в окрестностях поднялся шум. После Лун Юня и Сули, как и ожидалось, молодой человек в фиолетовом стал центром внимания. Имперское королевство Лазурного леса просто бросают вызов небесам. Сначала появился молодой гений восьмого уровня стадии абсолютной пустоты, затем девятого, теперь, Самый молодой из них на самом деле является боевым мастером на 7-м уровне стадии абсолютной пустоты. Судя по его возрасту, ему около 25 лет, такого природного таланта достаточно, чтобы заставить всех молодых гениев нашей империи Черного Камня покраснеть от стыда. После нынешнего дня о имперском королевстве Лазурного Леса неизбежно узнает вся империя Черного Камня. Окружающая толпа зрителей оживленно обсуждала, а их слова были наполнены эмоциональными вздохами. Дуань Линтянь, Чинь Ша Шуэ и Лоч Жань смотрели на него и улыбались. Они радовались за Дуань Линтяня. Конечно, они все еще были слегка потрясены в своих сердцах. Дуань Линтянь на самом деле прорвался на 7-й уровень стадии абсолютной пустоты. Они раньше этого не знали. Дуань Линтянь прорвался на 7-й уровень стадии абсолютной пустоты. Лун Юнь стоял на боевом кольце и смотрел на Дуань Линтяня немного помрачневшим лицом. Его природный талант действительно так силен, несмотря на то, что Лун Юнь сам прорвался к 8-му уровню стадии абсолютной пустоты. Такое резкое увеличение силы могло очень сильно шокировать любого, но только он сам знал, что причина, по которой он сам так резко поднялся, заключалась в том, что он последовательно съел 2 духовных плода в течение этого года. Один из этих духовных плодов был даже похож на награду, обещанную сильнейшему молодому гению империи, фрукту слияния пустоты. Поэтому он и не сильно желал получить этот духовный плод. Помимо получения 1 из 10 мест, которые отправятся в династию Дархан, его цель заключалась в победе над Дуань Линтянем. Интересно, демоническая техника Дуань Линтяня все еще эффективна по отношению ко мне после того, как я прорвался на 8-й уровень стадии пустоты? Лун Юнь уже давно размышлял об этом в своем сердце. Где именно Дуань Линтянь изучил эту демоническую технику? Даже мастер не знает, что это за демоническая техника. По мнению Лун Юня, это было что-то невероятное. В конце концов, его мастер был самым сильным существом, которое он видел своими собственными глазами за всю свою жизнь, и раз даже он не мог видеть сквозь демоническую технику Дуань Линтяня, он с трудом мог это принять. «Дуань Линтянь, как ожидалось, ты не разочаровал меня», — Сули тепло улыбнулся ему. Он познакомился с Дуань Линтянем, когда ему было 18. В то время Дуань Линтянь был всего лишь 16-летним юношей. Позже, когда Дуань Линтянь раз за разом раскрывал свою силу, уже тогда он ощущал волну бессилия. Когда они прошли тест в армию Железной Крови и вместе поступили в Академию Рыцарей, Дуань Линтянь даже оставил его далеко позади. В то время он считал, что на протяжении всей своей жизни не сможет догнать Дуань Линтяня. Неожиданно, многие непредвиденные события вынудили его встретиться с его нынешним мастером, и погнавшись за Дуань Линтянем, он даже превзошел его. В прошлом он не решался себе такого представить. Неплохо, неплохо. Имперское королевство Лазурного Леса скрывает много талантов. Как тебя зовут? Горящий взгляд короля Юна опустился на Дуань Линтяня и с легкой улыбкой на губах спросил его. Под многочисленными завистливыми взглядами Дуань Линтянь кивнул королю Юну. Король Юн, меня зовут Дуань Линтянь. Дуань Линтянь. Мгновенно все присутствующие запомнили это имя. Дуань Линтянь, Линтянь — это хорошее имя. Король Юн слегка улыбнулся и кивнул. «Я надеюсь, ты сможешь получить 1 из 10 мест и направишься в династию Дархан. Я высоко ценю тебя. Я очень высокого ценю тебя». Короткое предложение от короля Юна толкнуло Дуань Линтяня на переднюю линию к шторму. «Дуань Линтянь», выражение лица принца Шина, который сидел рядом с Чимином, стало пепельным. Он никогда не предполагал, что Дуань Линтянь на самом деле внезапно приобретет такое положение. Глаза многочисленных молодых гениев из различных держав и различных имперских королевств покраснели. «Я хочу попробовать свои силы». В мгновение ока, одетый в голубое, молодой человек взлетел и поднялся на боевую арену, встав напротив Дуань Линтяня. Это был боевой мастер 7-го уровня, как Дуань Линтянь, и в руках он уже держал духовное оружие 5-го ранга. Тем не менее, именно потому, что он понимал только полшага от продвинутой силы, Дуань Линтянь победил его одним ударом. С самого начала и до конца, Дуань Линтянь не использовал свой навык души. По его мнению, подобные боевые мастера не требовали от него использования его навыка души. Что касается 2 людей из имперского королевства Бажа, он просто решил с ними развлечься. Неоднократные провокации и убийственные намерения, выказываемые молодыми гениями имперского королевства Бажа, вызвали в его сердце сильную ярость. Продвинутая сила ветра. Присутствующие снова были шокированы Дуань Линтянем. Имея культивацию 7-го уровня стадии абсолютной пустоты в возрасте 25 лет, уже очень сильно шокировало их. Но он еще и познал продвинутую силу ветра. Возможно, способность Дуань Линтяня к пониманию и его природный талант совершенно не уступают Сули Имперское королевство Лазурного леса. Удивительное место, в нем на самом деле родилось два монстра. Если у меня будет шанс, я обязательно отправлюсь в Имперское королевство Лазурного леса, чтобы отдать дань уважения этому чудесному месту. Окружающая толпа зрителей взволнованно выдыхала. С другой стороны, в этот момент молодые гении действительно осознали, насколько ужасающим был Дуань Линтянь. Между тем, мастера боевых колец появились и на других аренах. Практически все они являлись боевыми мастерами 8-го уровня стадии абсолютной пустоты. Только на двух боевых аренах имелись боевые мастера 7-го уровня стадии абсолютной пустоты. Дуань Линтянь, верно, я, Чжуннань, попробую свои силы. Фигура взлетела на боевое кольцо, на котором стоял Дуань Линтянь, и привлекла взгляды всех присутствующих. Это Чжуннань. Чжуннань, наконец, сделал шаг. Чжуннань третий среди всего молодого поколения нашей империи Черного Камня. Его культивация находится на 9-м уровне стадии абсолютной пустоты, и он даже постиг концепцию земли 1-го уровня. Сила Чжуннаня не уступает Сули из Имперского королевства Лазурного леса. Окружающая толпа загомонила. Занимает третье место среди молодого поколения Империи Черного Камня, Дуань Линтянь с удивлением оценил молодого человека перед собой. Ему было около 35 лет, и он обладал обычной внешностью. Если бы он оказался среди толпы, его было бы трудно отыскать. 9-й уровень стадии абсолютной пустоты постиг концепцию земли 1-го уровня, но он на самом деле только третий среди молодого поколения Империи Черного Камня. Сердце Дуань Линтяня дрогнуло. Похоже, его предыдущее предположение было очень верным. Похоже, что среди молодых гениев Империи Черного Камня присутствовал человек на стадии посвящения пустоты. Хотя со стороны будет казаться, будто я издеваюсь над молодыми, но я подсознательно думаю, что ты не так прост, как кажешься на поверхности. Чжуннань с тяжелым выражением смотрел на Дуань Линтяня. «Что ты имеешь в виду?» – опешив спросил Дуань Линтянь. «Не было ничего необычного, когда ты недавно победил того парня на 7-м уровне, но очевидно, что ты использовал необычную способность во время битвы с двумя молодыми гениями из Имперского королевства Божа». На этот раз Чжуннань послал голосовую передачу в уши Дуань Линтяню. Дуань Линтянь не мог не удивиться, когда услышал это. Когда все почувствовали, что два молодых гения из Имперского королевства Божа потеряли рассудок, этот Чжуннань действительно заметил намек. Свист. С поднятием руки, абсолютно черный как смоль жезл появился на руке Чжуннаня. Духовный жезл 5-го ранга. Дуань Линтянь поднял брови и сразу заметил, что его жезл на самом деле оказался духовным оружием 5-го ранга. Чжуннань был первым, кто использовал духовный жезл такого высокого ранга, с которым встречался Дуань Линтянь. Родоначальником всего оружия был жезл. В мире, когда сабли, мечи, копья и другое оружие еще не родились, каждый сражался самым простым жезлом. Таким образом, можно сказать, что жезлы являлись предком всего оружия. Конечно, несмотря на то, что жезл и выглядел простым, не каждый мог с легкостью им пользоваться. Хотя жезл и не резал, как меч или сабля, но при каждом ударе, его мощь была чрезвычайно властной, и он мог даже разрушать внутренние органы и все кости в теле человека без внешних повреждений. Глава 586. Непобедимый. Я слышал, что месяц назад Чжуннань с помощью этого духовного жезла победил другого боевого мастера 9-го уровня стадии абсолютной пустоты с продвинутой силой одним ударом. Да, боевое мастерство Чжуннаня, тысячетонный жезл, слишком властное. Предположительно, этот тысячетонный жезл является высокоуровневым атакующим боевым навыком земного ранга. Чжуннань полагался на этот тысячетонный жезл, чтобы понять всю силу земли и даже концепцию земли. Когда они увидели духовный жезл в руке Чжуннаня, окрестности снова зашумели. Услышав окружающие разговоры, Дуань Линтянь глубоко осознал, насколько необыкновенным был Чжуннань. «Моя духовная сила в настоящее время находится на 9-м уровне стадии абсолютной пустоты, и хотя этот Чжуннань является боевым мастером 9-го уровня стадии абсолютной пустоты, он постиг концепцию земли 1-го уровня. Интересно, способны ли мои тысячи иллюзий запечатать его?» Мысли закружились в голове Дуань Линтяня, и он начал думать о многих вещах. Дуань Лин Тянь уже принял решение в своем сердце. Если навык души, тысяча иллюзий окажется бесполезна против него, то сразу признает поражение. Осторожно, излишне говорить, что Чжун Нань был очень честным человеком, и даже предупредил Дуань Лин Тяня перед своей атакой. Впоследствии Чжун Нань поднял ногу и, топнув по земле, заставил поверхность боевой арены задрожать, будто ознаменовывая начало землетрясения. Мгновенно, вместе с бушующей первородной энергией Чжун Наня, в небе появился силуэт древнего рогатого дракона, окруженный 2000 силуэтами древних мамонтов, как яркая луна, окруженная мерцающими звездами. Наряду с желтой земляной энергией среди его первородной энергии Чжун Наня, над ним возник еще один древний рогатый дракон. Концепция земли первого уровня. Он все еще хочет полагаться на энергию земли. Выражение Дуань Лин Тяня стало немного серьезным, когда он увидел, что Чжун Нань постепенно сформировал своеобразную связь с землей через свою концепцию земли первого уровня. Сразу же, над ним появилось еще 5000 древних мамонтов. Это была энергия земли, от которой Чжун Нань получал поддержку с помощью концепции земли первого уровня. На этом все не закончилось. Свист. Вместе тем Чжун Нань начал вливать первородную энергию в духовный жезл пятого ранга. Еще 5700 силуэтов древних мамонтов постепенно собралось над ним. В конце концов, когда Чжун Нань приложил все свои силы, в небе над ним кружило 3 древних дракона и 2700 силуэтов древних мамонтов. Если бы битва не велась далеко от земли, то даже Сули, вероятно, не был бы соперником Чжун Наню. Выражение Дуань Лин Тяня было чрезвычайно серьезным. Кроме того, этот Чжун Нань постиг концепцию земли, поэтому можно было предположить, что он также культивировал защитный боевой навык земного ранга. Бац! Чжун Нань сделал шаг, и от его шага по всей арене распространились паутины трещин. В этот момент Чжун Нань, казалось, превратился в бога земли и контролировал безграничную божественную энергию земли. Дуань Лин Тянь, вероятно, проиграет. Можно только сказать, что ему не повезло столкнуться с Чжун Нанем. Силу Чжун Наня можно считать непобедимой до стадии посвящения пустоты в нашей империи Черного Камня. Чжун Наня может победить только эксперт на стадии посвящения пустоты. Большинство окружающих зрителей не питали надежд на победу Дуань Лин Тяня. Лишь немногие люди из имперского королевства Лазурного Леса с нетерпением смотрели на развитие перед ними. Конечно, не все этого ожидали. Принц Шен холодным взглядом взирал на Дуань Лин Тяня, и он не желал ничего, кроме как убить Дуань Лин Тяня и отпраздновать. Я надеюсь, что Дуань Лин Тянь будет убит этим Чжун Нанем. В противном случае, с развитием его культивации, не говоря уже обо мне, даже тройственный союз Лазурного Леса не сможет ничего в будущем с ним сделать. Крайний холод возник в сердце принца Шина. На боевом ринге Дуань Лин Тянь глубоко вздохнул, и тусклый свет постепенно вспыхнул в его глазах и, казалось, превратился в 2 шара злого пламени. Победа или поражение будет зависеть от этого. Дуань Лин Тянь подумал в своем сердце, а Чжун Нань все быстрее и быстрее приближался. Тысячи иллюзий. Духовная сила Дуань Лин Тяня пронзила его клеймо души, и он успешно выполнил навык души. Иллюзорное пространство, которое он только что построил, окутало Чжун Наня. Впоследствии Дуань Лин Тянь был слегка встревожен, так как он очень боялся, что иллюзорное пространство будет рассеяно концепцией земли первого уровня. Со временем, хотя иллюзорное пространство слегка дрожало, но оставалось полноценным, и в результате Дуань Лин Тянь облегченно вздохнул. Похоже, иллюзорное пространство, построенное моей нынешней духовной силой, не боится концепции первого уровня. Но если я встречусь с концепцией второго уровня, то иллюзорное пространство с таким уровнем силы, вероятно, рассится. Дуань Лин Тянь сделал подобные выводы, исходя из колебаний своего иллюзорного пространства. Так как концепция первого уровня была не способна поразить иллюзорное пространство, построенное его тысячей иллюзий, то сейчас он управлял пространством, в котором оказался Чжун Нань. Он мог контролировать жизнь и смерть Чжун Наня. Под пристальными взглядами всех присутствующих Чжун Нань сделал шаг. Но когда они увидели, что Чжун Нань сильно ударил по воздуху, после того, как с того места ушел Дуань Лин Тянь, они были полностью ошарашены. Этот, может быть, Чжун Нань тоже сошел с ума. Как только толпа людей была поражена и сбита с толку, Чжун Нань взмахнул своим жезлом и снова ударил, но он опять поразил лишь воздух. Это заставило окружающих людей потерять дар речи. Король Юн, этот Дуань Лин Тянь не использовал надпись, верно? Старик, который сидел рядом с королем Юном, не удержался от вопроса. Он не использовал надпись. Король Юн покачал головой, а его взгляд содержал в себе удивление. Он прошел через всю свою жизнь, но это был первый раз, когда он увидел такую странную сцену. Это чувство, если бы Чжун Нань попал в иллюзию, построенную из начертательной формации. Как именно Дуань Лин Тянь достиг этого? В глазах короля Юна, молодой человек в фиолетовом на боевом кольце стал настолько таинственным, что он даже испытал некоторый страх. Свист. На боевом ринге Чжун Нан снова ударил жезлом. На этот раз он уже стоял на границе боевого кольца, но, словно никак этого не ощущал, пора заканчивать с этим. Дуань Лин Тянь пожал плечами и медленно направился к Чжун Наню, встав позади него. Под пристальными взглядами всех присутствующих, рука Дуань Лин Тяня надавила на спину Чжун Наня, и он небрежно вытолкнул его с арены. Чжун Нань проиграл. Может кто-нибудь сказать мне, что происходит? Это слишком странно, правда? Дуань Лин Тянь и Чжун Нань что-то придумали? Я думаю, что это не совпадение. Не забывайте, что те молодые гении из имперского королевства божевели точно так же, как и Чжун Нань сейчас. Да, если только разница в том, что те двое были убиты Дуань Лин Тянем. Окружающая толпа зрителей оживленно обсуждала, и все они были шокированы способностью Дуань Лин Тяня. Дуань Лин Тянь. Неосознанно, на лице Сули появилась горькая улыбка. Он знал, что даже если сейчас Дуань Лин Тянь пойдет против него, он проиграет без сомнения. Сила Чжун Наня не уступала ему, но если они будут сражаться на земле, Чжун Нань сможет легко победить его, полагаясь только на энергию земли. Но теперь Дуань Лин Тянь победил Чжун Наня на земле.